«Вот копии документов, захваченных нашими агентами», — сказал он. «Они свидетельствуют о том, что капитан Крюк занимается не только каперством, но и, скажем так, поисками, которые выходят за рамки его полномочий. И эти поиски затрагивают интересы Англии». Делан Вие взял бумагу, развернул ее. Это были копии писем, приказов, каких-то карт, все на английском языке. Он пробежал глазами по строчкам, делая вид, что внимательно изучает документы, хотя на самом деле его мысли были заняты другим. Он думал о Крюке, о том, как этот удачливый капитан умудрился найти сокровища Дрейка, обвести вокруг пальца Роджерса, получить далеко не слабый корабль. И вот теперь он, похоже, влез в какую-то еще более опасную игру, раз уж им заинтересовались на самом верху. Губернатор назойливо отгонял догадку истинной цели англичан. Он не хотел верить, что Кромвель тоже охотится за сокровищами Дрейка. «Я должен ознакомиться с этими документами более подробно», — сказал Делан Вие, складывая бумагу обратно. «Но даже если предположить, что капитан Крюк в чем-то нарушил свои инструкции, это внутреннее дело Франции. Мы сами разберемся с ним, в соответствии с нашими законами». Коренастый англичанин снова улыбнулся, но на этот раз его улыбка была больше похожа на оскал. «Боюсь, господин губернатор, что это не совсем так», — сказал он мягко, но с угрозой в голосе. «Речь идет не просто о нарушении инструкций. Речь идет о, скажем так, вещах, которые имеют гораздо большее значение, чем обычные пиратские трофеи. Вещах, которые могут повлиять на баланс сил в мире». Делан Вие раздраженно нахмурился. «Эти англичане вели себя так, будто они здесь хозяева, а он, всего лишь мелкий чиновник, обязанный им подчиняться». Но он сдержался. «Гнев, плохой советчик, особенно в таких делах. И что же это за вещи?» — спросил он безэмоциональным голосом. Высокий англичанин переглянулся со своим напарником, словно решая, стоит ли раскрывать все карты сразу. Затем он наклонился вперед и произнес, понизив голос: «Эльдорадо, господин губернатор. Капитан Крюк ищет Эльдорадо». Делан Вие едва не рассмеялся. «Эльдорадо. Легенда, сказка для дураков и авантюристов. Неужели англичане не знают истинного сокровища Дрейка? Хорошо, если так, надо их расшевелить». Он сделал паузу, собираясь с мыслями. Англичане ждали, не сводя с него глаз. Он видел, что они нервничают, что они хотят получить от него какой-то определенный ответ. Да, он решил дать им его, но не тот, которого они ожидали. Он резко встал, оборвав затянувшуюся паузу. Его кресло с грохотом отодвинулось назад. Он наперся руками о стол и посмотрел на англичан сверху вниз, в упор. Его лицо выражало неприкрытую ярость. «Что вам нужно?» — спросил он, повысив голос. «Хватит ходить вокруг да около. Говорите прямо. Вся эта дипломатия, вся эта игра в вежливость, все эти намеки и недомолвки, все это было ему противно». Англичане были ошеломлены его внезапной переменой. Высокий побледнел еще больше, а коренастый перестал улыбаться. Они явно не ожидали такого напора. Они привыкли к тому, что с ними говорят вежливо, сдержанно. Но Делан Вие не был из таких. Высокий англичанин, оправившись от секундного замешательства, откашлялся и выпрямился, стараясь придать себе как можно более внушительный вид. Его серые глаза метали молнии. «Мы требуем», — произнес он, чеканя каждое слово, — «чтобы вы выдали нам капитана Крюка, живым или мертвым, это не имеет значения». Делан Вие ожидал чего угодно, но не такой наглости. Выдать Крюка, капера, действующего под французским флагом, это было неслыханно. «Вы в своем уме?» — спросил он, не скрывая своего возмущения. «Вы требуете от меня, чтобы я предал своего подданного, нарушил закон, опозорил честь Франции? Вы понимаете, что вы говорите?» Коренастый англичанин, который, видимо, был более искушен в дипломатии, чем его напарник, попытался смягчить ситуацию. Он поднял руку, как бы призывая к спокойствию. «Господин губернатор», — сказал он примирительным тоном, — «мы понимаем, что это необычная просьба, но мы готовы предложить вам щедрое вознаграждение за ваше сотрудничество». Он сделал многозначительную паузу, давая Делан Вие возможность оценить всю глубину их предложения. Губернатор, однако, молчал, не сводя глаз с лица говорившего. Он ждал, что же эти англичане предложат ему взамен. Золото, титул, земли. Он был готов ко всему, но то, что он услышал, превзошло все его ожидания. «Мы готовы разделить с Францией добычу, которую получим благодаря Крюку», — продолжил коренастый англичанин. «50 на 50, половина вам, половина нам. Справедливое разделение, не так ли? Делан Вие не верил своим ушам. 50 на 50, они что, считают его идиотом? Они предлагают ему долю в добыче, которую еще только предстоит получить, в обмен на предательство своего капера, да еще и делит шкуру неубитого медведя. Да, по договору с Крюком, Франции полагалось 40, но остальную часть Крюк все равно бы потратил во Франции. Делан Вие имеет огромное количество заманчивых предложений для Крюка, начиная от земель, плантации и дворцов, заканчивая уникальными картами сокровищ, а некоторые экземпляры карт могли быть путем к несметным богатствам, таким, где Эльдорадо – это нищий закуток на окраине города. Он не смог сдержать смеха, сначала тихого, потом все более громкого, переходящего в раскатистый хохот. Он смеялся так, что у него выступили слезы на глазах. Он смеялся над этими англичанами, над их глупостью, над их самоуверенностью и жадностью. Он смеялся над всем этим абсурдным предложением, которое могло прийти в голову только полным кретинам. Англичане были в растерянности. Они явно не ожидали такой реакции. Высокий стоял, сжав кулаки, его лицо побагровело от гнева. Коренастый смотрел на Делан Вие с недоумением. Они явно не понимали, что происходит. Наконец, Делан Вие, немного успокоившись, вытер платком выступившие слезы и, все еще посмеиваясь, сказал: «Вы серьезно? Вы предлагаете мне разделить с вами то, чего еще нет? И вы думаете, что я соглашусь?» Он снова рассмеялся, но на этот раз в его смехе не было веселья. Это был смех человека, который понял, что имеет дело с полными идиотами. «Господа», — произнес он, когда приступ смеха прошел, «вы, видимо, забыли, с кем имеете дело. Я — губернатор Тортуги, а не торговец с рынка. Я не продаю своих людей, и уж тем более не верю английским обещаниям, особенно обещаниям тех, кто снес голову своему королю». Он сделал паузу, обводя англичан тяжелым взглядом. «Вы знаете, сколько раз Англия нарушала свои договоры», — продолжил он, повышая голос. «Сколько раз вы предавали своих союзников, сколько раз вы обманывали своих врагов. Ваше слово не стоит и ломаного гроша. И вы думаете, что я поверю вам на слово, что я предам своего капера ради призрачной доли в каких-то мифических сокровищах?» Он снова рассмеялся. «Вы ошиблись адресом, господа», — сказал он, вставая из-за стола. «Здесь вам нечего ловить. Передайте своему Кромвелю, что Франция не торгует своими людьми». Рид медленно переглянулся с напарником. «Вы пожалеете об этом, губернатор», — процедил он сквозь зубы. «Вы совершаете большую ошибку». Делан Вие скрестил руки на груди и усмехнулся. «Угрозы, мистер Рид?» — спросил он с издевкой. «От человека, который только что потерпел сокрушительное поражение. Не слишком ли вы самонадеянны?» Рид сжал кулаки, но промолчал. Он понимал, что Делан Вие прав. Они проиграли этот раунд. Их предложение было отвергнуто, причем в самой грубой форме. Но он не собирался сдаваться. У него был еще один козырь в рукаве. «Мы предлагали вам сделку, губернатор, которая могла бы принести пользу обеим сторонам. Но вы отказались. Вы выбрали конфликт. Что ж, будь по-вашему». Он сделал паузу, выдержал взгляд Делан Вие и продолжил, понизив голос. «У нас есть и другой вариант, более убедительный». Делан Вие напрягся. Что-то в тоне Рида заставило его насторожиться. «Что вы имеете в виду?» — спросил он, приподняв бровь. Рид медленно, с наслаждением, произнес. «Жизнь в обмен на жизнь, губернатор. Жизнь вашей дочери в обмен на жизнь капитана Крюка». Слова упали, взрывая тишину кабинета. Делан Вие не верил своим ушам. Он ожидал чего угодно, новых угроз, новых предложений, даже объявления войны, но не этого, ни упоминания Изабеллы. «Что вы сказали?» — прошептал он. Кокс, стоявший позади Рида, побледнел. Он не одобрял этот ход, но молчал, не решаясь перечить своему напарнику. Рид же, видя эффект, который произвели его слова, удовлетворенно усмехнулся. «Вы все прекрасно слышали, губернатор», — сказал он. «Ваша дочь Изабелла прекрасная, смелая, дерзкая. Она сейчас в надежных руках и останется там до тех пор, пока вы не согласитесь на наши условия». Делан Вие охватила ярость. У него потемнело в глазах. Он забыл о дипломатии, о политике, обо всем на свете. Он видел перед собой только лицо этого англичанина, который посмел угрожать его дочери. Ему хотелось одного – разорвать его на куски. «Вы похитили мою дочь», – прорычал он, с трудом сдерживая себя. «Вы посмели». Рид прервал его, подняв руку. «Не будем называть это похищением, «Губернатор», — сказал он, — «скажем так, временное перемещение в безопасное место. Она в полной безопасности, уверяю вас, и вернется к вам целой и невредимой, как только вы выполните наши требования». Делан Вие был готов броситься на англичанина, несмотря на то, что тот был моложе и, вероятно, сильнее. «Где она?» — дрожащим от гнева голосом спросил он. «Что вы с ней сделали?» Рид не ответил. Он только смотрел на Делан Вие, наслаждаясь его бешенством. Он знал, что попал в самую больную точку. «У вас есть время подумать, губернатор», — сказал он, наконец, — «до завтрашнего утра, если к этому времени мы не получим от вас положительного ответа. Что ж, боюсь, вы больше никогда не увидите свою дочь». Он развернулся и, не дожидаясь ответа, вышел из кабинета, оставив Делан Вие одного. Кокс, бросив на губернатора последний взгляд, полный сожаления и, возможно, даже сочувствия, поспешил за ним. Делан Вие стоял, не двигаясь, еще несколько минут, глядя на закрытую дверь. Потом он медленно опустился в кресло. Он был раздавлен, он был в ярости, он был готов убить этих англичан своими руками, но он ничего не мог сделать. Он закрыл лицо руками. Он сидел так долго, не зная, что делать. Конец интерлюдии. Глава 17. Я спускался по скрипучим ступеням в трюм принцессы Карибов, крепко сжимая абордажный крюк, который давно стал моим верным спутником. Здесь, внизу, было темно и сыро. Единственный фонарь, подвешенный к балке, качался от движения корабля, бросая тусклый свет на деревянные стены и цепи, звякающие в углу. Пятый день шел с тех пор, как мы потопили тот проклятый английский галеон, а вместе с ним заполучили груз, который я до сих пор не знал, как разгадать. Филиппа Сидни и Маргарет де Бошен, моих бывших товарищей, ныне пленных. Их молчание злило меня, но пора переходить к жесткому методу добычи информации и вытрясти из них хоть что-то. Мой боцман уже ждал внизу, держа в руках второй фонарь. Его угрюмая физиономия казалась еще мрачнее в полумраке. Он молча кивнул мне и отодвинул засов на тяжелой двери, за которой сидели пленники. Я шагнул внутрь, стукнул крюком по косяку, звук эхом разнесся по трюму и рявкнул. «Ну что, дамы и господа, поговорим. Что вы знаете о сокровищах Дрейка? Зачем вас сюда занесло? И не вздумайте юлить, я не в настроении для игр». Филипп поощрился. Его худое лицо, покрытое щетиной, исказилось от злости. Он выпрямился и бросился с девкой. «Ты, Крюк, все тот же наглец. Думаешь, раз нацепил капитанскую треуголку, то можешь нас запугать? После того, как ты нас кинул на Монита, оставив с жалкими огрызками золота, я тебе ни слова не скажу». Его голос дрожал от обиды. «Монита, тот остров, на котором мы раскопали сундук с сокровищами и ящик Дрейка, до сих пор стоял между нами костью в горле. Я тогда поделил добычу по-своему, вернее по условленному уговору. Золото – всем, драгоценности – мне. И это они еще про ящик Пандоры не знали. Для Филиппа это было предательство, а для меня – справедливость». Я сдержал желание врезать ему и повернулся к Маргарет. Она сидела на ящике в углу, скрестив руки, ее волосы утратили лоск, а на губах играла холодная усмешка. Она выглядела спокойной, почти равнодушной, а ведь ей тут было очень плохо. Она даже в уборную шла под конвоем, а чтобы умыться и причесаться, надо было помечтать. «А ты, Марго?» – процедил я, шагнув к ней. «Или тоже будешь молчать, как твой барон? Ты всегда была умнее, чем пыталась казаться. Скажи, что вам нужно, что вы затеяли? Вы же явно меня преследовали, еще и на галеоне, откуда только достали». Она медленно подняла взгляд, и ее голос, ледяной и четкий, прорезал сырость трюма. «Ты сам не знаешь, во что ввязался, Крюк. Думаешь, Дрейк – это просто сундуки с золотом? Это игра другого порядка. Кромвель знает больше, чем ты можешь вообразить, но я не стану тебе помогать. Копайся сам». Я замер, словно истукан. «Кромвель? Какой еще Кромвель? Кто это? Черт возьми, такой, какой-то английский главарь. Я ничего о нем не знал. Или это тот самый Кромвель? Тот, что сверг короля, разгромил роялистов и стал лордом-протектором? Да ладно, неужели я попал в эпоху, когда этот человек, чье имя я смутно помнил из учебников истории, уже стал кем-то значимым? Или, может, его звезда еще только восходит?» Маргарет, похоже, проболталась, сама того не заметив. Ее слова повисли в воздухе. По ее лицу было видно, что она сказала больше, чем хотела. Губы ее слегка дрогнули, а глаза метнулись в сторону, будто она пыталась поймать свои слова и вернуть их обратно. Но выпытывать дальше было бесполезно, они оба уперлись, как ослы, дальше будет только хуже. «Пожалуй, не буду заниматься пытками, да и не по мне это, пытать». Марго уже проболталась, и теперь мне нужно было осмыслить, что это значит. Кромвель, Оливер Кромвель, человек, который сверг монархию. Если он уже на слуху, значит, Англия, должно быть, погружается в хаос гражданской войны. Король против парламента, роялисты против круглоголовых. Маргарет смотрела на меня с подозрением. Я скрипнул зубами и махнул Стиву. «Запри их, и глаз не спускать, эти змеи еще кусаются». Стив кивнул, подтолкнул Филиппа к стене, а тот злорадно бросил в спину. «Роджерс доберется до тебя, Крюк, и тогда посмотрим, кто будет смеяться последним». Дверь захлопнулась с глухим стуком. Я направился на палубу. Тишина давила трюма давила, только плеск волн за бортом и скрип дерева напоминали, что корабль живой. Я прислонился к стене, провел рукой по лицу и уставился в пол. Маргарет упомянула Кромвеля, это было неожиданно. А еще Роджерс где-то там, за горизонтом. Я должен был двигаться дальше, найти третью часть карты Дрейка, о которой говорил губернатор Тортуги. Портабелла. Я поднялся по трапу на палубу. Паруса захлопали, команда суетилась, и корабль рвал вперед, рассекая волны. Я стоял у борта, глядя на море. Филипп и Маргарет не дали ничего, кроме новых загадок. Как Кромвель связан с Дрейком, я пока не знал. А ведь Делан Вие говорил про то, что Палмира следит за сокровищами Дрейка. Неужели и англичане включились в игру? Это получается, что Роджерс теперь не столько пират, но и представитель Кромвеля на Карибах. Если, конечно, его посвятили во все эти танцы с сокровищами Дрейка. Я стоял у борта принцессы Карибов, вцепившись в поручень, пока соленый ветер хлестал мне в лицо. Корабль резал волны, паруса трещали под напором, а команда металась по палубе, выполняя мой приказ держать курс на Портабелло. Гарри Килли орал что-то матросам, и его голос тонул в шуме моря. Я бросил последний взгляд на черный горизонт, где растворялась ночь. Допрос в трюме оставил меня с пустыми руками и кучей вопросов. Филипп и Маргарет, два упрямых осла, которые скорее сгниют в цепях, чем скажут что-то полезное. Но слова Марго про этого Кромвеля и это ее холодная уверенность, игры другого порядка. Может и правда я влез не туда, только вот правил этой игры я пока не понимал. Я провел рукой по волосам, густым, темным, как в молодости. «Стив!» — крикнул я. Боцман появился почти мгновенно, его тяжелые шаги загрохотали по палубе. Он остановился передо мной и буркнул. «Чего надо, капитан?» «Пленных проверил?» — спросил я, глядя ему в глаза. «Да, сидят крепко», — кивнул он. «Филипп все матерится, Маргарет молчит, как рыба. Охрана на месте». «Хорошо», — бросил я. «Пусть сидят. И скажи Гарри, чтоб не сбавлял ход. Нам надо быть в Портабелло как можно скорее». Стив кивнул и полез обратно. «Портабелло — испанский город, полный золота. Я знал, что там меня не встретят с распростертыми объятиями, особенно с моим двойным флагом, французским и пиратским. Но если третья часть карты там, я ее найду. Не хотелось бы в гроб этот лезть. Да и как его посреди моря найти?» Корабль слегка накренился, ветер крепчал. За размышлениями я не заметил, как ночь уже вступила в свои права. Звезды сверкали над головой, а море шумело, как живое. Я подошел к Гарри, который стоял у штурвала, и хлопнул его по плечу. «Как дела, старина?» «Идем ровно, капитан», — ответил он. «Если ветер не стихнет, через 5 дней увидим Портабелло». «Отлично», — кивнул я. «Держи так». Я отошел к борту, вдохнул поглубже и посмотрел вперед, туда, где чернота моря сливалась с небом. В Портабелло решится многое, может, даже все. Ветер дул ровно, корабль уверенно шел на юг, к Портабелло. 5 дней пути, не так много, но достаточно, чтобы нервы начали сдавать. На следующий день я чувствовал себя как выжатый лимон. Я вышел из капитанской каюты и решил пройтись по кораблю, проверить, как дела у команды, а заодно отвлечься от мрачных мыслей. Но тут началось такое, что я чуть не пожалел о своем решении. Сначала я услышал громкий, металлический грохот, будто кто-то уронил пушку. Я рванул к камбузу, откуда доносились звуки, и застал картину, достойную таверны на Тортуге. Наш юнга Пит Шустрый стоял посреди хаоса с перепачканным лицом и виноватым видом, а рядом валялся опрокинутый котел. Каша, если это вообще можно было так назвать, растекалась по палубе жирной лужей, а запах горелого бил в нос похлеще порохового дыма. Рядом стоял канонир Джек Гром, который размахивал черпаком и орал на Пита, будто тот поджег корабль. «Ты что творишь, щенок?» — ревел Джек, тыча черпаком в Юнгу. «Это ж не еда, а отрава. Я лучше порох жрать буду, чем твою бурду». Красный как рак Пит пытался оправдаться, вытирая рукавом лицо. «Я не виноват, Джек. Оно само сгорело. Я только отвернулся, а тут, бац, и котел на пол». Я шагнул вперед, стукнул крюком по доскам, чтобы привлечь внимание. «Что за бардак тут у вас?» Джек обернулся ко мне, бросил черпак на стол и буркнул. «Да какой еще бардак, капитан? Это наказание, а не камбус. Меня за то, что Рома на ночь хряпнул, сюда загнали, а Пита, за то, что он канат плохо закрепил. Вот и готовим теперь. Только толку-то?» Я нахмурился, глядя на них. Проштрафившиеся матросы на камбузе – это, конечно, не новость. На пиратских кораблях так часто делали. Косяк сделал, иди кашу варить. Но чтоб такой бардак устроить, это уже перебор. Я вдохнул поглубже. «А кто вас вообще сюда отправил? Стив, что ли?» «Ага, он самый», – кивнул Пит, понурив голову. «Сказал, чтоб мы отработали, пока нормального кока не найдем». Я скрипнул зубами. Готовка на корабле стала настоящей головной болью. Если бы только Ли пошел тогда со мной. Он умел из солонины и сухарей сделать почти пир, а эти двое. Я посмотрел на лужу каши и покачал головой. Надо что-то менять. Еда – это не только брюхо набить, это настроение команды. А с таким настроением мы до Портабелла либо взбунтуемся, либо передохнем от голода. «Ладно», – бросил я, – «уберите тут все, и чтоб завтра я не видел такого. Джек, ты за старшего, следи за этим обормотом, а я поговорю со Стивом». Я развернулся и пошел искать боцмана. Стив отдавал команды матросам, которые подтягивали паруса. Я хлопнул его по плечу, он обернулся, вытирая пот со лба. «Стив, какого черта ты творишь?» Начал я без предисловий. «Ты зачем Джека с Питом на камбуз засунул? Они там котел уронили, всю палубу загадили, а еда, как подошва горелая». Он почесал затылок, глядя на меня с легкой ухмылкой. «А что делать, капитан? У нас кока нет, а эти двое напортачили. Джек с Ромом чуть всю команду не споил, а Пит канат чуть не упустил в море. Пусть отрабатывают. Или мне готовить, я штравану тут всех». Я закатил глаза. Стив был прав, но его правота меня только сильнее злила. «Без кока мы как без рук, а проштрафившихся на камбузе держать, это все равно, что крысу склад охранять поставить». Я вздохнул и сказал: «Надо найти кого-то нормального. В Портабелло завербуем кока, надо еще камбуз подправить, чтоб очаг не дымил, а котлы не падали. А пока следи, чтоб эти клоуны корабль не спалили». «Будет сделано», — слишком бодро кивнул Стив и вернулся к своим делам. Я отошел к борту, прислонился к нему и стал смотреть на воду. Солнце уже почти село и море потемнело, отражая последние красные полосы. Хаос на камбузе немного отвлек меня от тяжелых мыслей, даже заставил ухмыльнуться. Пит с его виноватой рожей и Джек с черпаком, это было почти смешно. Но смех быстро улетучился, когда я вспомнил про Кромвеля. Матросы работали слаженно, паруса держали ветер. Гарри у штурвала что-то напевал себе под нос, а Стив гонял новичков, чтоб не ленились. Все было под контролем, но я чувствовал некое беспокойство. Портабелло приближалось, а с ним новые беды или новые шансы. Я пошел к своей каюте, решив, что пора хоть немного поспать. Завтра будет новый день. Я проснулся на своей кровати в каюте, когда первые лучи солнца пробились через щели. Корабль слегка покачивался, волны шлепали о борт, а где-то наверху скрипели канаты. 5 дней пути до Портабелло, я отсчитывал их в голове, и вот он, последний. Я потянулся и провел рукой по лицу. Ни седины, ни морщин, только сила в теле, которой у меня не было даже в 30. Я встал, накинул куртку, прицепил крюк к поясу и вышел на палубу, готовый встретить этот день. Воздух был свежий, солнце поднималось над горизонтом, заливая море золотом, а ветер крепчал, наполняя паруса. Команда уже была на ногах. Гарри стоял у штурвала, Морган гонял матросов, проверяя канаты, а Пит с виноватым видом после вчерашнего теребил какую-то веревку. Я подошел к борту и бросил взгляд вперед. Там, вдали, уже маячила тонкая полоска земли, Портабелло. «Гарри!» — крикнул я, повернувшись к рулевому. «Сколько еще до берега?» Он прищурился, глядя на горизонт, и ответил, не отрываясь от штурвала: «Склянок 7-8, капитан, если ветер не стихнет, к полудню будем на месте». «Хорошо, кивнул я. «Держи курс ровно, и скажи Джеку, чтоб подготовил пушки, на всякий случай». Гарри ухмыльнулся и крикнул что-то канониру, а я остался глядеть на приближающуюся землю. Портобелло, испанский порт, мой двойной флаг, французский и пиратский веселый Роджер, мог сыграть со мной злую шутку. Франция и Испания вроде бы не воевали сейчас, но в этих водах правила менялись быстрее, чем погода. Еще и цель у меня непростая. Я должен был найти третью часть карты Дрейка. Но как? Испанцы не любили чужаков, особенно таких, как я, с отсутствующей репутацией и каперским свидетельством. Я спустился к Моргану, который уже отдавал команды канонирам. Вчерашний повар-неудачник Джек Гром теперь выглядел куда увереннее, проверяя фитили у пушек. Я хлопнул Моргана по плечу и сказал: «Генри, чтоб все было наготове. Если испанцы решат нас встретить свинцом, я хочу ответить тем же». «Не вопрос, капитан», — кивнул он. «Пушки заряжены, команда на местах. Только бы эти чертовы испанцы не начали палить сразу. Надеюсь, до этого не дойдет», — буркнул я. «Но с ними никогда не угадаешь». Я вернулся к борту, достал подзорную трубу и приставил ее к глазу. Портобелло приближался. Уже виднелись очертания крепости, белые стены домов и мачты кораблей в гавани. Вот он, город, следующий шаг к сокровищам Дрейка. Часы тянулись медленно. Солнце поднялось выше, жара начинала давить, а команда работала молча, словно тоже ощущала, что впереди нас ждет что-то серьезное. Я то и дело хватался за трубу, проверяя, не появился ли кто на горизонте. Один раз мне показалось, что вдали мелькнули черные паруса, гроза морей, корабль Роджерса, но это оказался просто торговый бриг. Нервы были на пределе. Наконец, ближе к полудню, Портобелло вырос перед нами во всей своей величественной красе. Солнце стояло высоко, его лучи отражались от волн, как золотые стрелы, а на горизонте четко вырисовывались очертания крепости Сан-Филиппе. Она возвышалась над гаванью, как каменный страж, а ее мощные стены и башни казались неприступными. Пушки, направленные в сторону моря, напоминали о том, что это место не просто порт, а твердыня испанской власти в новом свете. В гавани покачивались на волнах галеоны и шхуны. Я убрал подзорную трубу. Сжав крюк покрепче, я повернулся к Стиву, который стоял рядом, ожидая приказа. «Поднимай флаги», — бросил я. «Пусть видит, с кем имеют дело». Стив кивнул и быстро отдал распоряжение матросам. Через минуту два флага затрепетали на мачте, развиваясь на теплом карибском ветру. Синий с золотыми лилиями, символ французской короны, и черный с черепом, наш собственный знак. Сочетание, которое должно было заставить испанцев задуматься. Я прищурился, глядя на приближающийся берег. «Ну, испанцы, как вы меня встретите? С распростертыми объятиями или с мушкетами на изготовку?» Корабль замедлил ход, входя в гавань. Вода вокруг нас стала спокойнее, но напряжение на борту только росло. С пирса к нам направилась лодка с солдатами. Их мундиры ярко выделялись на фоне синего моря, а мушкеты, которые они держали наготове, блестели на солнце. Лица солдат были суровы, они явно не настроены на дружелюбный прием. Я выпрямился. Это был момент истины. «Что ж, Портобелло», — прошептал я себе под нос, — «давай сыграем». Лодка приближалась, высокий мужчина с усами и в шляпе с пером, крикнул на ломаном французском: «Назовись, капитан, и объясни, какого черта ты здесь делаешь?» Я шагнул к борту, сжал крюк покрепче и ухмыльнулся. Глава 18. Я сидел за грубым деревянным столом в таверне Портобелло, сжимая в руке кружку с ромом, который пах дешевой брагой. Шум вокруг стоял такой, что хоть уши затыкай. Пьяные матросы орали песни, где-то в углу звенели стаканы, а девка с подносом визжала, отмахиваясь от шаловливых рук. Свет от масляных ламп дрожал на закопченных стенах, отбрасывая тени. Жаркий воздух липнет к коже. Напротив меня устроился Генри Морган, его пальцы постукивали по столу в такт какому-то своему внутреннему ритму. Мы сбежали сюда от испанского надзора, солдаты Гусмана торчали у пирса, но в таверну их пока не тянуло. Я бросил взгляд по сторонам, проверяя, не слишком ли близко сидят чужие уши, и наклонился к Генри, понизив голос. «Слушай, Морган, надо решать, как искать эту чертову карту Дрейка. У меня два куска, но без третьего мы как слепые котята». Он ухмыльнулся, отхлебнул рома и кивнул. «Показывай, капитан. Может, я что увижу, чего ты не разглядел?» Я вытащил из-под рубахи два потрепанных фрагмента карты, первый, что достался мне на монета, и второй, переданный губернатором Тортуги. Бумага была мятая, чернила выцвели, но линии и надписи все еще читались. Я разгладил их на столе, придавив кружкой, и ткнул пальцем в первый кусок. Вот, видишь, озеро, пирамиды, горы, пальмы. А второй, просто линии, без слов. Я достоверно знаю, что это место где-то на юге Карибов. И есть еще одна зацепка. Гроб Дрейка. Где-то на дне моря, говорят, он лежит. Если найдем его, может и третий кусок карты рядом. Осталось только узнать, где этот гроб. Генри прищурился, вглядываясь в карту, и потер подбородок. Его лицо оживилось, будто он уже видел золото в своих руках. «Гроб, значит», — протянул он. «Интересно, даже не буду у тебя интересоваться, как ты собрался достать гроб со дня моря». Я хмыкнул. «А что, если местных потрясти? В Портобелло полно старых моряков, языки ромом развяжем, кто-нибудь да знает, где этот гроб утопили». Я нахмурился, откинулся на спинку стула и покачал головой. Его идея звучала заманчиво, но я слишком хорошо знал, как быстро слухи доходят до ненужных ушей. «Нет, Морган, это риск. Испанцы Гусмана за нами следят, как коты за мышами. Начнем расспрашивать, и к вечеру нас либо в кандалы засунут, либо на дно отправят. Надо тише дела вести. Думаю, начать с гробовщиков. Они про похороны все знают, может и про Дрейка что-то слышали. Может кто-то из них даже делал его. Гроб этот». Он хмыкнул, допил ром и стукнул кружкой по столу. «Ну, дело твое, капитан. Только если они молчать будут, я все-таки за ром и языки». «Дешево и сердито». Я закатил глаза, его упрямство меня раздражает. Генри был хорош в бою и умел торговаться, но осторожность не его конек. Я свернул карты, сунул их обратно в карман куртки и сказал: «Пока обойдемся без твоих методов. Я пойду искать мастера, а ты сиди тихо и не лезь к испанцам, понял?» «Как прикажешь», — ухмыльнулся он. Я отхлебнул рома, поморщился от его кислого вкуса и уставился в мутное дно кружки. Испанский надзор давил на нервы, солдаты Гусмана могли в любой момент нагрянуть сюда, и тогда моя байка про камбуз затрещит по швам. Но я не мог просто сидеть и ждать. Гроб Дрейка – единственная ниточка. Гробовщики казались мне лучшим началом, чем пьяные сплетни в таверне. Если кто и знал, как хоронили пирата, то люди, что строгали его ящик, вернее, отлили ему гроб. «Стоп, может мне к литейщикам надо тогда?» Но нет, все равно гробовщики форму делали. Таверна гудела. В дальнем углу двое испанцев в плащах бросили на нас быстрый взгляд. Может, просто местные, а может, шпионы Гусмана. Я сжал крюк под столом и шепнул Генри: «Глаза держи открытыми. Кажется, нас пасут». Он кивнул, не оборачиваясь, и заказал еще рома, будто ничего не заметил. Я допил свою кружку, бросил на стол пару монет и встал. «Пойду спать», — буркнул я. «Завтра день тяжелый, ты тоже не засиживайся». «Спокойной ночи, капитан», — ответил он, поднимая кружку и бросая мимолетный взгляд к тем двоим в углу. Я выбрался из таверны. Свежий воздух бьет в лицо после духоты общепита. Улицы Портобелло затихали, только где-то вдали звенели колокола да кричали чайки над гаванью. Я шел к постоялому двору, где мы сняли комнаты, и думал о Дрейке. Его гроб, затопленный где-то в море, как его найти под носом у испанцев? Я надеялся, что гробовщики не пошлют меня на три веселые буквы. Завтра все решится. Я проснулся на рассвете, когда первые лучи солнца пробились через щели в ставнях постоялого двора. Койка скрипела подо мной, а в голове все еще гудело от вчерашнего рома. Я потянулся и провел рукой по лицу. Вежа держала меня молодым, но усталость никуда не делась. За окном Портобелло уже оживал. Где-то звякали колокола, кричали торговцы, а запах рыбы смешивался с морским ветром. Я встал, накинул куртку, прицепил крюк к поясу. Пора браться за дело. Улицы города кипели жизнью, когда я вышел наружу. Солнце палило, пот тек по спине. Испанские солдаты Гусмана следят за мной издалека, их тени мелькали в переулках, но близко не подходили. Поливно они как-то следят за мной. Мне удалось оторваться от них. Я несколько раз резко сворачивал в проулки, пока не выбрался на параллельную улицу. Я свернул в ремесленный квартал, где дома жались друг к другу, а воздух пах стружкой и смолой. Гробовщика я нашел быстро, его мастерская стояла в конце улицы, с покосившейся вывеской, на которой было вырезано что-то вроде креста. Дверь скрипнула, когда я вошел. Меня обдало запахом свежесрубленного дерева и лака. Внутри было тесно. Повсюду лежали доски, стружка шелестела под ногами, а в углу громоздились готовые гробы, простые, без лишней роскоши. Сгорбленный старик-гробовщик возился у верстака, строгая доску. Его руки двигались уверенно. Он настороженно поднял глаза на меня. Я шагнул ближе, стукнул крюком по стене, чтоб привлечь внимание, и сказал: «Доброе утро, мастер. Мне гроб нужен. Простой, но крепкий. Есть что предложить?» Он отложил рубанок, вытер руки о фартук и буркнул, глядя на мой крюк: «Гроб, для кого? Ты не местный, сразу видно. Чего тебе надо?» Я дружелюбно ухмыльнулся и пожал плечами. «Для друга», — соврал я. «Умер на корабле, хочу похоронить по-человечески. Слышал, ты тут лучший. А заодно любопытно, много гробов для моряков делаешь?» Старик прищурился, его морщинистое лицо напряглось, но он кивнул, будто решив, что я не совсем безумен. «Моряков хоронит часто», — проворчал он. «Кто на берегу помрет, тех в землю, а кого в море топит, тех в ящики попроще». Я наклонился ближе, понизив голос, и бросил наживку. «Слышал, лет 70 назад тут одного пирата хоронили. Англичанин, важный, Дрейк, кажется. Не твои ли предки ему ящик строгали?» Гробовщик замер, его руки дрогнули над доской. В его глазах мелькнул страх. «Ох, ох, ох, а это уже плохо». Он выпрямился, сжал губы в тонкую линию и буркнул: «Дрейк, не знаю такого. Много их тут было, пиратов. А я гробы делаю, а не сказки слушаю». Он отвел взгляд, врет же. Он что-то знал, или хотя бы слышал. Я шагнул еще ближе, стукнул крюком по верстаку. «Не юли, старик, мне не сказки нужны, а правда. Кто гроб для Дрейка делал, говори по-хорошему». Он побледнел, отступил к стене и замахал руками, будто отгоняя муху. «Не шуми, чужак», — прошипел он. «Ничего я не знаю, но если тебе так надо, иди к священнику, что у Сан-Педро служит. Он старый, всякое видал. Может, он тебе про твоего пирата расскажет, а меня оставь в покое». Я улыбнулся. «Священник – это уже ниточка. Немного, но уже есть за что зацепиться». Я кивнул, бросил на верстак пару монет за беспокойство и сказал: «Спасибо, мастер. Удачи с досками». Он буркнул что-то невнятное, сгреб монеты дрожащими пальцами и отвернулся к своей работе. Странный какой-то, нервный. Я вышел из мастерской, вдохнув горячий воздух улицы. Гробовщик дал мне тонкую, но крепкую ниточку. «Священнику Сан-Педро. Если он знает что-то про гроб Дрейка, я смогу выйти на след карты». Но надо было торопиться. Испанцы Гусмана могли в любой момент заинтересоваться, куда я пропал. Я двинулся по улице, пробираясь через толпу ремесленников и торговцев. Солнце поднималось выше, жара давила. Церковь Сан-Педро была недалеко, я видел ее шпиль над крышами, ноги сами несли меня туда. Гробовщик мог врать, мог путать, но священник – это уже другой уровень. Если он что-то знает, я вытрясу это из него. В это время испанские священнослужители были падки на звонкую монету. Я шагал по пыльным улицам Портобелло, пробираясь к церкви Сан-Педро, пока солнце палило мне затылок, как раскаленный уголь. Шпиль храма торчал над крышами, и я держал его в поле зрения. Толпа вокруг шумела, торговцы орали, расхваливая рыбу и фрукты, телеги скрипели, а где-то вдали звенели колокола, отмеряя время. Церковь Сан-Педро оказалась скромнее, чем я ожидал. Невысокое здание из белого камня, с облупившейся штукатуркой и деревянной дверью, потемневшей от времени. Я толкнул створку. Она скрипнула, открывая полутемный зал. Внутри было прохладно, пахло воском и ладаном, а свет лился через узкие окна, рисуя полосы на каменном полу. Скамьи стояли пустыми, только в дальнем углу, у алтаря, возился старик в черной сутане, священник. Его сгорбленная фигура двигалась медленно, он перекладывал свечи, бормоча что-то себе под нос. Я шагнул внутрь, мои шаги гулко отозвались в тишине, и он обернулся, бросив на меня настороженный взгляд. Его лицо было морщинистым, а глаза – маленькими и острыми, будто буравчики. Неприятный взгляд у святого отца. Он выпрямился, сжал руки перед собой и буркнул: «Чего тебе, сын мой?» «Пришел молиться». Я остановился в нескольких шагах от него. «Я ищу ответы, отец. Слышал, вы тут давно служите, многое видели. Мне любопытно про старые захоронения, моряков, пиратов. Может, вспомните что?» Он прищурился, его губы сжались в тонкую линию. Он явно не любил чужаков, особенно таких, как я, с пиратским видом и крюком на поясе. Я продолжил, осторожно подбирая слова. «Говорят, много лет назад тут одного англичанина хоронили. Его звали Дрейк, большой человек, пират. Не слыхали, как его провожали. Священник напрягся, его лицо побледнело, глаза расширились. «Что же вы все такие пугливые тут?» Он знал, руку даю на отсечение, что он в курсе этих дел. Он шагнул назад, к алтарю, и его голос стал визгливым. «Что тебе до мертвецов, чужак?» «Дрейк?» «Не знаю никакого Дрейка. Убирайся, здесь не место для твоих расспросов». Я скрипнул зубами. Он врал и врал плохо. Его трясло, как осину на ветру. Я шагнул ближе, стукнул крюком по скамье. «Не гоните меня, отец», — сказал я, понизив голос. «Я не враг вам. Просто хочу знать, где гроб Дрейка. Слухи ходят, что его в море утопили. Вы ведь тут все знаете, скажите, и я уйду». Он побагровел, отступил еще дальше и ткнул в меня дрожащим пальцем. «Ты что, дьявол, тебя возьми, за сокровищами пришел, за проклятым золотом пирата? Не будет тебе правды. Убирайся, или я стражу кликну. Господь покарает тебя за такие речи». Его крик резанул по ушам. Кажется, я перегнул. Он не просто боялся, он был в ужасе. Я поднял руки, показывая, что не хочу драки, и буркнул. «Ладно, отец, не кричите, ухожу. Но Господь, может, правду откроет». Я развернулся, чувствуя его взгляд на спине, и направился к выходу. Он что-то бормотал за спиной, то ли молитву, то ли проклятие. Дверь хлопнула за мной. Я оказался на улице, щурясь от яркого солнца. Сердце колотилось, как после боя. Священник знал про Дрейка, это было ясно, как день. Его страх, его крики, он скрывал что-то важное. Может, даже место, где гроб затопили. Но я спугнул его, и теперь он будет молчать. Да кто ж знал, что это табуированная тема здесь. Я прислонился к стене церкви, вдохнул горячий воздух и попытался собраться с мыслями. Гроб Дрейка был где-то рядом, я чувствовал это кожей. Священник был ключом, надо было найти другой способ его разговорить. Морган бы предложил Рому или нож к горлу, но я не хотел так. Я провел рукой по лицу, вытирая пот. Ладно, Крюков, не все потеряно. Он знает. Значит, есть шанс. Улица перед церковью кипела жизнью. Дети носились с криками, старуха тащила корзину с рыбой, а вдали звенели молотки кузнецов. Я оттолкнулся от стены, решив вернуться к Генри и рассказать, что вышло из моего краткого расследования. Может, он что-то придумает. Солнце стояло высоко, пыль скрипела под сапогами. Я направился к порту. По дороге я размышлял над странным поведением гробовщика, а потом и священника. Может, местный губернатор застращал их, и тут меня выдернули из раздумий. Кто-то резко ткнул меня в плечо. Да так, что я чуть не упал. Я обернулся, готовый рявкнуть, и увидел аристократа. Это был испанский дворянин, высокий, худой, в расшитом камзоле и с пером на шляпе, стоял в двух шагах, глядя на меня, как на грязь под ногами. Его длинное лицо с острым носом и тонкими губами кривилось от презрения, а рука лежала на эфесе шпаги. За ним маячили двое слуг, оба с дубинками. Эти держались позади, будто ждали приказа. Я выпрямился и буркнул. «Чего тебе?» Дорогу перешел, он шагнул ближе, сверкая глазами. «Ты, грязный пират, как смеешь шляться по нашим улицам? Твой вид – оскорбление для чести Портабелла. Этот крюк – позор для порядочного человека. Ух ты! Вот это его разморило на солнце!» Толпа вокруг замедлила шаг, люди начали глазеть. Я заметил, как испанские солдаты в дальнем конце улицы повернули головы в нашу сторону. Дворянин явно искал заварушки. Это не просто случайность, он хотел меня спровоцировать. Я ответил, понизив голос. «Иди своей дорогой, пока я добрый». Он побагровел, его рука сжала эфес, и он выплюнул. «Добрый, ты, морской крысеныш, смеешь мне указывать? Я, Дон Альваро де Кордова, не потерплю такого бесчестия. Защищайся, или я зарублю тебя прямо здесь». Толпа воскликнула, отступив назад. «Дуэль? Серьезно? Мне только этого не хватало. Я мог бы уйти, плюнуть на его вопли, но репутация в этих краях стоила дороже золота, а я не собирался выглядеть трусом перед своей командой». Я сжал кулак и кивнул. «Ладно, Дон Альваро, хочешь дуэль, будет тебе дуэль, назови время и место». «Это, кажется, я зря сболтнул». Он ухмыльнулся, будто уже видел меня в луже крови. «Завтра, в полдень, у старого дуба за городом. Приходи, пират, если не сбежишь, и молись, чтоб смерть была быстрой». Я кивнул. «Приду, и посмотрим, чья смерть будет быстрее». Он убрал руку со шпаги, развернулся, щелкнул пальцами своим слугам и ушел, гордо задрав подбородок. Толпа зашепталась и разошлась, а я остался стоять, глядя ему вслед. Вот это я лопухнулся. Я сам предложил ему место и время. А насколько я помню, тот, кого вызвали на дуэль, имел право выбора места, времени и оружия. Но с другой стороны, какая разница? Ну, отсрочил бы я на день эту дуэль. Что бы это дало? Солдаты в конце улицы двинулись ближе, но не вмешивались. Видимо, дуэль их не касалась, пока она не нарушала приказов Гусмана. Я выдохнул и провел рукой по лицу, вытирая пот. Завтра в полдень. Отлично. Как будто мне мало было безумных священников. Я двинулся к постоялому двору. Этот Эльвара был проблемой, но не главной. Гроб Дрейка и третья часть карты, вот что гнало меня вперед. Дуэль могла подождать, хоть и не сказать, что я рвался на нее. Ладно, Крюк, разберешься. Сначала карта, потом этот павлин. Улицы Портабелла шумели, солнце жгло, а я обдумывал, как совместить поиски с этой дурацкой дуэлью. Морган уже ждет в таверне. Может, он что-то придумает. Лучше бы я не надеялся на Генри Моргана, ведь потом я об этом пожалел. Глава 19. Я сидел в таверне Портабелла, за грубо сколоченным столом, пахнущим ромом и старым деревом, и смотрел на Генри Моргана. Свет масляных ламп дрожал на его лице, выхватывая резкие скулы и хитрый прищур глаз. За окном шумел порт, крики матросов, скрип канатов, плеск волн, а здесь, внутри, было душно от жары. Последние дни вымотали меня до предела. Поиски третьего куска карты Дрейка зашли в тупик, и каждая новая зацепка обрывалась. Священник, этот чертов святоша с постным лицом, выгнал меня из церкви, будто я был прокаженным, а других ниточек к гробу Дрейка найти не удалось. Все, что у меня было, два фрагмента карты. Морган откинулся на стуле, держа в руках кружку с ромом, и лениво крутил ее между пальцами. Он молчал, но тишина эта не пустая. Наконец он глотнул, крякнул и заговорил, растягивая слова, как будто пробовал их на вкус. «Слушай, Крюк, а что если со священником этим, ну, потолковать пожестче? Он же явно что-то знает, раз так дергается». Я поднял взгляд от стола, где мои пальцы выстукивали нервный ритм, и уставился на него. В голосе Моргана сквозила та самая дерзость, что мне в нем и нравилась, и бесила одновременно. «Без глупостей, Генри, отрезал я, нам лишняя кровь ни к чему. Если он знает, выведаем по-умному». Морган кивнул, но как-то слишком быстро, слишком легко. Его губы дрогнули в намеке на ухмылку, а глаза скользнули в сторону, к окну, где за мутным стеклом маячили тени портовых бродяг. Я уже знал этот взгляд, он уже что-то задумал, но я промолчал. Усталость вдавила на плечи, а в голове крутились мысли о дуэли, о карте, о том, как вообще я оказался в этой чертовщине. Мы посидели еще немного. Морган допил ром, хлопнул кружкой по столу и встал, бросив напоследок: «Ладно, капитан, придумаем что-нибудь. Пойду, прогуляюсь, проветрюсь». «Смотри, без шума», — буркнул я, но он уже шагал к двери, и спина его в потертой куртке казалась мне слишком уж уверенной. Я остался один. Таверна вокруг гудела. Пьяный смех, обрывки песен, звон монет. Я потер виски и решил, что пора возвращаться на принцессу Карибов. Завтра меня ждала дуэль с этим напыщенным дворянчиком, а значит, надо было приготовиться к этому. Да и свежий поговорить не мешало бы, вдруг нейросеть подкинет что-нибудь дельное. На корабле было тихо. Команда разбрелась кто куда, кто в таверны, кто к девкам. Только скрип досок под ногами да плеск воды напоминали, что я не один. Я спустился в свою каюту, зажег свечу и плюхнулся на койку. В полумраке тени плясали по стенам, а я, глядя в потолок, думал о священнике. Что-то в его лице, в этом резком уйди и сжатых губах, цепляло меня. Он знал больше, чем хотел показать, но как его расколоть? Убивать, как предлагал Морган, я не собирался. Не затем я лечил пиратов, учил их мыть руки и перевязывать раны, чтобы теперь самому стать мясником. Я закрыл глаза и мысленно вызвал вижу. Интерфейс привычно мигнул перед внутренним взором, голубоватые линии, цифры, меню. Баланс очков влияния, баланс, 11794 очков, на 1000 меньше, чем было в последний раз. Эта дань омоложения списалась. В целом, неплохо, учитывая, сколько я уже потратил. Вежа, начал я, есть идеи, как вытрясти из этого святоши правду. Холодный голос системы отозвался в голове. Информация о намерениях священника и его знаниях доступна за 50 000 очков влияния. Альтернативный вариант – усиление навыков убеждения, 10 000 очков. Я хмыкнул. 50 000, она сумасшедшая. Убеждение, Конечно, звучало заманчиво, но не сейчас. Завтра дуэль, и лучше потратиться на что-то, что поможет мне не получить шпагу в брюхо. Ладно, пробормотал я, мне завтра драться на дуэли. Что можешь предложить, чтобы я не стал кормом для рыб? Голос Вежи отозвался в голове. Рекомендую навык основы фехтования. Базовый уровень, 5000 очков влияния. Доступны улучшения. Второй ранг, 7000. Третий, 10000. Активация после сна. Я задумался. 5000 за базу, это уже половина того, что у меня есть, а третий ранг вообще сожрет почти все. Но дуэль, не шутка, а я, хоть и врач, а не фехтовальщик, понимал. Без подготовки меня заколют, как свинью на вертеле. Да я крюком управлялся только за счет усиленной реакции тела. Давай третий ранг сразу, решился я. 10000 очков влияния, так, подтвердите списание, сухо уточнила Вежа. Подтверждаю, буркнул я, чувствуя, как внутри ёкнуло. Баланс мигнул и обнулился до жалких 1794 ОФ. И когда это заработает? Вежа молчала, а я, выдохнув, поднялся с койки и потушил свечу. Утро в Портабелло встретило жарой и гомоном порта. Я стоял на палубе принцессы Карибов, щурясь от солнца, которое било прямо в глаза, и пытался собрать мысли в кучу. Ночь прошла беспокойно. Сон приходил урывками, а в голове крутились то остроглазый священник, то испанский губернатор с подозрительным взглядом. Я чувствовал себя как перед штормом, вроде тихо, а воздух уже тяжелый, давит. Дуэль с этим дворянчиком маячила. Не то чтобы я боялся, за последние месяцы я столько раз смотрел смерти в лицо, что она мне уже приелась, но помирать от шпаги какого-то напыщенного хлыща не хотелось. Система загрузила навыки фехтования, а проверить на себе это мне пока не удалось. Я больше удивлялся тому, как в голове всплывают воспоминания о том, как надо уворачиваться от колющих ударов, как надо перемещаться во время ведения боя, как держать оружие. Это было очень увлекательно. Я спустился в каюту, захлопнул дверь и плюхнулся на стул. Руки сами потянулись к абордажному крюку, который лежал на столе, привычка, выработанная еще на грозе морей. Пальцы прошлись по холодному металлу. Нет, учиться на крюке бессмысленно. Нужно раздобыть рапиру или шпагу. У большинства моих пиратов были ножи и сабли. Наверное, придется посетить местную оружейную лавку. Хотя, нет, у Моргана есть шпага. Одолжу у него. Но выйдя на палубу, я не обнаружил своего квартирмейстера. Я выругался про себя. До полудня оставалось часов 5, а Генри пропал. Я вернулся в каюту и откинулся на стуле, потирая виски. Тело, благодаря той же Веже, было молодым, крепким, ни следа от 70 лет. Мышцы гудели от силы, а волосы опять стали густыми, как в молодости. Но голова все еще ныла, как у старика, который слишком долго просидел за бумагами. Если Вежа не хочет помогать мне с добычей информации о священнике, то может просто срезать путь, спросить о конечной точке маршрута. В глубине души я знал ответ системы, потому и не обращался к ней с такими вопросами. «Вежа», — позвал я ее, — «а что скажешь про третий кусок карты Дрейка? Где его искать?» Пауза, а потом ее холодный произнес. «Информация о местонахождении третьего фрагмента карты Дрейка доступна за 100000 очков влияния. Точная цена зависит от дополнительных параметров запроса». Я аж присвистнул. 100000, а ничего не слипнется, а? Это ж сколько пиратов мне надо вылечить, сколько кораблей потопить, чтобы такое набрать. «Ты серьезно?» – проворчал я. «Я так и думал, что ты меня грабанешь. Цена отражает сложность и ценность данных», – бесстрастно ответила Вежа. «У вас недостаточно очков для сделки». «Да уж заметил», – огрызнулся я и отключил интерфейс. Голубые линии растворились, оставив меня в полумраке каюты. 100000 очков – это было как насмешка. Ясно, что про карту пока можно забыть. Ни священник, ни Вежа не собирались мне помогать. Оставалась дуэль. Я встал и взял крюк, надо было хоть немного размять руки. Вышел на палубу, где солнце уже пекло нещадно, и начал махать крюком. Движения выходили неуклюжие, тяжелые, сказывалось, что фехтование крюком для меня было так же естественно, как танцы для акулы. Но потом я просто откинул крюк в сторону и фехтовал воображаемой шпагой. Через 2 часа я вернулся в каюту, рухнул на койку и закрыл глаза. Нервишки пошаливали. Сон пришел быстро. Мне снились шпаги, кровь и чей-то крик, но я не успел разобрать чей. Когда открыл глаза, солнце уже было высоко. Впереди была дуэль. Я встал, потянулся, Тело казалось легким, пальцы сами сжались, будто знали, как держать саблю. Вежа не подвела, теперь бы Морган не подвел. Сон с меня резко сдуло. За бортом шумел Портабелло. Крики чаек, плеск волн, далекий гомон порта. Тело отзывается новыми ощущениями, легкостью, точностью движений. Третий ранг основ фехтования вшился в меня. В полдень дуэли теперь я хотя бы не буду махать саблей, как пьяный матрос топором. Я встал, накинул куртку и вышел на палубу. Солнце слепило глаза. Команда принцессы лениво шевелилась. Пит шустрый теребил канаты у мачты, Гарри Киль дымил трубкой, а Стива с Сэмом не было видно. Видно, еще спали после вчерашнего. Я окликнул Пита. «Морган где?» Не появлялся. Пит выпрямился, вытер пот с лица рукавом и покачал головой. «С утра ушел, капитан. Сказал, что по делам, и пропал». «По делам», буркнул я. «Морган и его дела – это явная головная боль. После вчерашнего разговора в таверне, где он так легко согласился не трогать священника, я ждал подвоха. Но доказательств не было, только липкое предчувствие. Я спустился к пирсу, прошел вдоль берега, щурясь от солнца. Порт жил своей жизнью. Матросы таскали ящики с рыбой, торговцы орали, зазывая купить ром или фрукты, а где-то вдали звенели колокола, может, в той самой церкви, где меня выставили за дверь. Думать о священнике не хотелось, но он лез в голову, его постное лицо, сжатые губы, резкое «уйди». Что он скрывал? И куда, черт возьми, делся Морган? Я плюнул в пыль и пошел дальше, разминая руки. Надо было сосредоточиться, а не бегать за этим пиратом, как за сбежавшей собакой. День тянулся медленно. Я вернулся на корабль, велел Питу принести воды и сел у борта, глядя на море. Волны лениво плескались о корпус, а я крутил в руках абордажный крюк, думая о бое. Навык фехтования – это хорошо, но опыта у меня мало, а дворянин тот, поди, всю жизнь шпагой махал. Надо было бы потренироваться, но жара выжимала силы, а тревога за Моргана грызла изнутри. Где он шляется? Напился? В драку влез? Или, не дай бог, пошел к священнику? Несмотря на мой запрет, я стиснул крюк. Если он что-то затеял, я ему шею сверну. Стив с Сэмом вернулись ближе к полудню, оба красные от солнца и с запахом рома. До дуэли тут рукой подать. Дворянчик назначил ее на мысе, в 10 минутах ходьбы от причала. «Капитан», — прогундосил Стив, — «мы в черном коте были, слухи слушали. Испанцы в порту что-то мутят, солдат прибавилось. А Морган?» — перебил я. Стив пожал плечами. «Не видали. Может, тоже слухи собирает?» «Слухи?» — проворчал я. «Ладно, идите уже, пока ноги носит».